Глава 8. Зима 1920-го, весна 1921-го года. «Мальчик, ты к кому?» — остановил меня на подступах к зданию управления полетами красноармеец. «К Николаю Николаевичу», — гордо заявил я. «Меня Михаил Александрович отправил». Начальника цеха сборки красноармеец знал. И, похоже, решил, что меня как посыльного отправили, потому что после того, как он объяснил, как добраться до Поликарпова, добавил: «Долго не задерживайся. Передашь весть и сразу назад. Тут посторонним быть запрещено». Объяснять, что я не посыльный, я ему не стал. Сам потом поймет, как был неправ. Так что просто воспользовался возможностью пройти и вскоре оказался в кабинете ведущего сотрудника технического отдела нашего завода. У него уже на этом аэродроме и кабинет свой появился, оказывается. «Да-да, войдите», — раздался голос из-за двери после моего стука. Зайдя внутрь, я с интересом посмотрел на легендарного конструктора. Сейчас он был еще молод, около 30 лет. Худой, одет неброско. Короткие темные волосы подчеркивали залысины на висках. Лицо открытое, умное и даже, я бы сказал, располагающее. Когда он поднял на меня взгляд от бумаг и уже хотел встать, то так и застыл. Уже не сидит, но еще не распрямился во весь рост. В его глазах нарастало удивление, но первым заговорил я. «Здравствуйте, меня Михаил Александрович к вам отправил. Я Сергей Огнев». Мужчина, наконец, полностью разогнулся и вышел из-за стола. С интересом окинул меня взглядом, после чего протянул руку. «Очень приятно. Николай Поликарпов». Я пожал протянутую ладонь, удивившись, как уважительно поздоровался со мной инженер. И это несмотря на мой возраст. Как позже я узнал, Поликарпов со всеми был такой. Вежливый, тактичный, незаносчивый. Да еще и образ жизни вел аскетичный, полностью отдавая себя любимому делу. Оказалось, про меня Николая Николаевича уже предупреждали. Да и с моими приборами он успел ознакомиться и даже провести их модернизацию, увеличив надежность и точность. «Приборы — это нервная система самолета», — рассказывал мне Поликарпов. «Чем они точнее и чем больше параметров смогут считывать, тем проще пилоту будет вести свое судно. Однажды, я абсолютно в этом уверен, пилотам даже не нужны будут иллюминаторы для того, чтобы управлять самолетом». «Полностью здесь с вами согласен», — кивнул я. «И это будет возможно в том числе благодаря твоим усилиям, Сергей. А если хочешь еще больше внести свой вклад в развитие советской авиации, то плотнее начни изучать радиодело. Механические приборы — это хорошо, но радиоприборы, которые сейчас стоят на переднем крае развития науки и техники, в разы лучше. Они точнее, быстрее реагируют на изменения условий полета, способны дать такие показания, которые ни один механический прибор не в состоянии зарегистрировать. И тут я согласен», — снова кивнул я болванчиком, «хотя бы потому, что Поликарпов сейчас говорил очевидные для меня вещи. Поэтому и создал кружок радио при библиотеке. Там мы с ребятами и изучаем электрику и радиодело. Вот это вы молодцы! А знаешь, тут Николай Николаевич задумчиво почесал подбородок, смотря будто сквозь меня. «Давай так. Меня просили присмотреться к тебе и дать ответ. Возьму я тебя в ученики или нет? И сейчас вижу, надо брать. Мало иметь светлую голову. Нужно еще, чтобы и душа лежала к этому. А ты, я вижу, горишь авиацией. Так что с завтрашнего дня будешь приходить не в цех сборки, а ко мне». «Сюда?» «И сюда, и на заводе я часто бываю. Пока же можешь отдыхать. Мне нужно будет уладить кое-какие формальности с твоим переводом». Домой я вернулся раньше обычного, когда родители еще были на заводе, и впервые задумался, что можно поесть. Естественно, холодильника в доме не было. Я не знал, изобретен ли он уже или еще нет. Как-то не обращал на это внимания. Порывшись по шкафам в комнате, нашел немного ячневой крупы и соль в тряпице. На кухне никакой еды не было. В последнее время я ел либо в школе, либо на заводе. В школе давали в основном чай и черный хлеб. Иногда могли кашу сварить. Пусть порции небольшие, но они были. В столовой на заводе тоже кормили. Скудно, но все же. По вечерам питались в бараке. Насколько я знал, всем баракам скидывались на продукты, из которых оставшиеся на хозяйстве бабы готовили всем похлебку или кашу. Сейчас же мы съехали, и как-то так вышло, что в новой квартире ели мы только в выходные, а в будни я и на заводе наедался. Сердобольные поварихи наливали мне полную миску, да и мама там на кухне работала, так что знали, чей сын, и относились как к родному. «Да», — протянул я, стоя на кухне и смотря на пустую печку. «Уже вернулся?» — раздался сзади Катин голос. «С работы сбежал. Лентяй. Все твоим родителям расскажу». «Слушай, а ты чего не в садике?» «В каком садике?» — насупилась девчонка. «Только после ее слов я понял, что никаких детских садов еще не существует. Да и сам должен был догадаться. Вон, сам же до школы никуда не ходил, а все время во дворе проводил. Но сработала привычка из прошлой жизни. Ребенок днем должен быть или в садике, или в школе. Давно такого со мной не было. Уже 2 года в теле Сергея живу. Вроде бы и привык, и даже сам не заметил, как стал воспринимать новое время как собственное. Но иногда подсознание выдает вот такие фортели». «Неважно», — отмахнулся я. «Ты чего дома, а не гуляешь? Холодно там. Да и чего мне с этими забияками делать?» Из дальнейшего рассказа Кати я узнал, что по дворам шастает большое количество детей и подростков в поисках еды. Они не стесняются отбирать кусок хлеба у других, а могут окружить вдвоем-втроем, отобрать какую-нибудь вещь и под угрозой ее невозврата потребовать принести им еды. У родителей Кати с едой были проблемы. Отец подрабатывал извозчиком, и заработок этот непостоянный. Да и не всегда едой расплачивались. А уж по нынешним временам работа извозчика не особо востребована. Только на складах где-то или у вокзала. Мать же работала прачкой. Тоже нечасто что из еды приносила. Жили они впроголодь, особенно по сравнению с моей семьей. А ведь до этого я считал, что мы небогато живем. Да по сравнению с семьей Кати мы кулаки, как здесь говорят. «Идем, буду учить тебя хозяйкой быть», — решился я взять ячки из наших запасов. До этого еще думал подождать родителей и у них уже спросить, можно ли ее взять или для чего она припасена. Но смотря на голодные глаза Кати, мое сердце не выдержало. Через час, с сомнением посмотрев на то варево, что у меня получилось, я все же рискнул и наложил в тарелку кашицу, после чего поставил ее перед девчонкой. Та жадно набросилась на еду, обжигалась, но не обращала на это внимания, и ела, словно самое вкусное блюдо. Я лишь мельком попробовал то, что у меня получилось. Почти безвкусная бурда, слегка подсоленая. Есть ее будешь лишь от большой нужды, в какой, очевидно, и находилась девчонка. Вернувшись с работы, родители за трату ячки меня не ругали. Лишь повздыхали, да посочувствовали соседям. С того случая я старался каждый день принести из школьной или заводской столовой что-то для Кати. Подколки с ее стороны ко мне не прекратились, но стали уже не такими злыми, а скорее дружескими. И ждала она теперь меня каждый раз с нетерпением. К тому же я стал обращать внимание на детей на улицах. И в классе тоже поведение пацанов и девчонок изменилось. Но в классе это не так сильно бросалось в глаза. Нас там и кормили, и нагружали учебой. А вот на улице взгляды из-под лобья, голодные глаза, смотрящие безразлично в землю, или дети, стоящие с протянутой рукой. Это било по моей психике. Поэтому гулять на улице я почти перестал. Лишь к Борьке ходил, да в школу и на завод. Простые прогулки стали редкостью, и то меня больше Борька на них вытягивал. Как и говорил Поликарпов, уже на следующий день Михаил Александрович обрадовал меня и расстроил мужиков в сборочном цеху известием о моем переводе. Николай Николаевич принял меня тепло, однако первым делом нагрузил меня технической литературой по радио. «Осилишь?» — с доброй усмешкой спросил он. «Куда я денусь с подводной лодки?» Вздохнул я, с тоской посмотрев на три книги. «Откуда?» — хмыкнул инженер. «Да так, выражение такое». «Никогда не слышал». «Ну и лодок тех еще нет», — прошептал я, однако Поликарпов меня услышал. «Почему же? Есть. Еще при императоре их изобрели». Оказалось, что да, подлодки были уже известны и даже находились в составе нашего флота. Постепенно от разговора о подлодках мы перешли на самолеты. Николаю Николаевичу была интересна модернизация тех авиамоделей, что есть у нас в наличии. Со временем он хотел их усовершенствовать, на их базе создать свой собственный самолет. Вот тут я захотел ему помочь и сразу направить на более продвинутую, как я считал, модель самолета. «А зачем нам строить биплан?» – спросил я его в лоб. «Почему бы не сделать моноплан? Он же лучше!» «Это кто тебе такое сказал?» — хмыкнул Поликарпов. «А разве нет? У моноплана только одно качество лучше, чем у биплана — скорость. Во всем остальном он проигрывает», — уверенно заявил конструктор. «Не понял. Это как?» «А вот так», — развел руками инженер. «Взлетная полоса у моноплана длиннее, маневренность хуже, нагрузка на крыло выше. Тот же Ньюпор наши летчики хоть на полянку в лесу посадят. А моноплану уже дорога нужна. Метров в 300, а то и больше. Под них аэродромы создавать надо обязательно. А главное применение самолетов сейчас – военное. Вот подобьют твой моноплан, и что дальше? Возможности выжить у пилота сразу на порядок снижаются». Он говорил с такой убежденностью, что я понял. Или я чего-то не знаю про реальное состояние монопланов в этом времени, или наткнулся на фанатика бипланов. Ведь я четко помню, что в будущем бипланов нет. Все новейшие самолеты – монопланы во всех странах. Поэтому решил отложить этот разговор на потом, для начала сильнее изучив вопрос, а пока перевел тему на иное. «Хорошо, Николай Николаевич, я понял, бипланы лучше». Но тогда, если их посадить можно куда угодно, почему у нас нет авианосцев? Мысль пришла в голову спонтанно. Не отошел еще от недавнего разговора про подводные лодки. И тема моря крутилась в подсознании. Вот и вылетело, что и впрямь я не помню, чтобы в России были в это время авианосцы. У моей страны всегда с этим типом кораблей были проблемы. При любой власти. Чего нет? Сбился с мысли конструктор. «Авианосцев! Кораблей, на которые садятся самолеты!» понял меня Поликарпов. «Так это непростое дело. Авианосец — это особый корабль, причем новейшего типа. Я читал, такой только в Британии пару лет назад появился. А у нас даже свои двигатели еще собрать не могут», — огорченно вздохнул он. «А ты откуда о них знаешь?» «Да тоже читал в каком-то журнале». Постарался я сделать максимально беспечный вид. Но ведь можно и не строить специальный корабль поначалу. Просто найти тот, у которого палуба большая и длинная. Все лишнее с нее убрать. Вот и будет у нас свой авианосец. Сразу видно, ты ни разу корабль в глаза не видел. И даже на картинке, раз такое предлагаешь, усмехнулся Поликарпов. По размеру под авианосец подошел бы линкор. Вот только у него вся палуба занята, и ничего лишнего на ней нет. Даже если убрать основное оружие линкора, пушки, и то места под взлетную полосу не будет, потому что рубка корабля располагается по центру, и другие технические башни тоже. И передвинуть их – это полностью менять всю архитектуру корабля. Проще с нуля собрать, чем такими переделками заниматься. А если самолеты запускать с корабля, как из рогатки? Уже из чистого упрямства спросил я. И как он назад вернется? Нет, Сергей, авианосец — это новый тип корабля. Старый под них не переделаешь. Почему-то я был уверен, что Поликарпов не прав. Можно этого добиться. Может, не с каждым кораблем, но в целом такое возможно. Ну и ладно, нахрапом предложить идею, которую бы оценили и стали воплощать в жизнь, не получилось. Будем грызть гранит науки. Опять. И я с тоской посмотрел на 3 талмуда, выданных конструктором. Начало года пролетело почти незаметно, и поздней осенью 1920 года над страной пролетела новость о разгроме последней белой армии, которой командовал некий Врангель. Белые еще в мире остались, но таких крупных соединений на территории нашей страны уже не было. Поначалу подумалось, что вот, гражданская война окончена, и скоро воевавшие за нас солдаты вернутся домой. Сейчас армии на довольствии стоят, а тут их расформируют, и в стране станет больше еды, и сами солдаты вернутся к мирной жизни. Но вот потом, из разговоров родителей вечером в нашей комнате, я с удивлением узнал, что существуют трудовые армии. Врангель не первый белый командир со своей армией, которого успели разгромить. И с начала этого года, под активным участием Троцкого, обычные армии переквалифицируют в трудовые, направляя их на восстановление хозяйства и инфраструктуры, уничтоженной войной. Так что содержать армии крестьяне будут еще неизвестно сколько времени. Так-то такие трудовые армии подавались как временное решение. Но у нас в народе давно известно, что нет ничего более постоянного, чем временное. А потому по деревням все больше шел ропот недовольных властью людей. Новый год встречали дома. В честь праздника позвали всех соседей. Это и Катя с родителями, и Варвара Семеновна, врач местной больницы. Женщину я видел реже всего. Статная, с прямой спиной и строгим взглядом. На вид лет 50. А по факту оказалось, что ей чуть больше 40. За столом сидела, соблюдая дворянский этикет. Даже сервиз принесла ради такого дела. Хотя у нас и поесть-то особо нечего было. Соленый елец, который наловил батя, пара картофелин, да ячка в качестве горячего блюда. В качестве выпивки отец Кати, Игорь, достал самогон. У Варвары Семеновны оказалась небольшая бутылочка красного вина. Не больше полулитра, но дамам хватило. За звуковое сопровождение отвечал собранный мной радиоприемник. Правда, никаких поздравлений из него не лилось. Почему-то в этом году правительство решило, что Новый год – буржуазный праздник, и постановило его запретить. Вообще, у меня складывалось ощущение, что правительство толком и само не знает, что делать. Вроде и строят коммунизм, а что это такое? Понятия не имеют. Как он должен воплощаться в реальной жизни, тем более не ведают. Вот и идут методом тыка. А давайте вот так сделаем. Опа, не получилось. Ну, тогда так. Дико, конечно, но по-другому некоторые их законы я объяснить не мог. Подобная политика не могла закончиться хорошо. Пусть я в теле ребенка, а из средств массовой информации на дворе. Лишь газеты да радио, и то, и другое под контролем правительства. Но даже так до меня прорывались сведения и слухи о том, что творится в стране. Надо было просто слушать, а не уходить в учебу да работу, как я делал еще год назад. Спустя 3 месяца после Нового года я уже вполне освоился под началом Поликарпова. Он меня во многом использовал как дурака. Брякну я что-то, даже если полную глупость, но это может натолкнуть его на интересную мысль и решить трудную задачу. Я не обижался. Всему свое время. Тем более я понял, что радио – это, конечно, интересно, но не мое. Собрать компьютер из готовых деталей – это одно. А вот создать эти самые детали – задача совершенно другого порядка. Я пока освоил только сборку радиопередатчика и пытался вспомнить, что такое бит и как его собрать в железе. Изучение радио я не бросил, но решил переключиться на иные проекты. К тому же на всю страну грянула новость, расколовшая партию на троцкистов и ленинцев. После восстания моряков в Кронштадте и силового подавления этого бунта декретом в ЦИК от 21 марта 1921 года была отменена продразверстка и заменена на продналог. Тем самым было положено начало новой экономической политики.